Алию. Первое. Что, удрученный судьбою и горем жестоким, ты шлешь мне это послание свое, что ты слезами писал, чтобы изверженного в крушенье кипящей волною и подкрепил, и того с смерти порога увел я, кому не почить не дает благая Венера, сладостным сном положа на холостую постель, неотрадною песнею старых поэтов не взыщут музы, когда истомит душу бессонницы страх. Этому радуюсь я. Знать другом меня ты считаешь, ежели просишь даров муз и Венеры ты тут. Но, чтоб не скрыть от тебя моего злополучия, Малий, или чтоб не думал ты, что гостя я долг позабыл, выслушай, как поглощен я сам волнами судьбины. Чтоб от несчастного ты счастья даров не просил. В те времена, как впервой получил я белую тогу, как веселой весной мчалась цветущая жизнь, много я песен пропел, и знает меня та богиня, что умеет с тоской сладкую горечь мешать. Но смерть брата мое все рвенье в воплях умчала. О, я несчастный! Зачем, брат мой, ты взят у меня? Ты, умирая, мой брат, мое все счастье разрушил. Вместе с тобою теперь весь мой и дом погребен. Вместе с тобой заодно погибли мои наслаждения, что ты при жизни своей сладкой любовью питал. Я при утрате его изгнал совершенно из мыслей все такие труды, все наслаждения души. Вот почему, что ты пишешь, стыдно Катулу в Вероне быть, потому что ведь тут, кто лишь почище других, греет холодные члены свои в одинокой постели. Так это, Малий, не стыд, а злополучие скорей. Так извини, что даров у меня, отнятых печально, не посылаю тебе, так как послать не могу, ибо что книг у меня обилье весьма небольшое. Это за тем, что живу в Риме я больше, там дом, там и оседлость моя. Там я провожу свои годы, а из премногих со мной ящичек книжный один. Коль это так, то прошу, не сочти, чтоб с намерением злостным я поступаю, или не с прямотою души, если на просьбу твою не является то и другое. Сам бы тебе предложил, если бы было что дать. Второе. Я не могу умолчать, богини, в чем, собственно, Алий мне помогал, и при том, сколько услуг оказал, чтобы с забывчивыми веками бегущее время не покрыло слепой ночью заботы его. Но я вам расскажу, а вы, передавши премногим тысячам, сделайте так, чтоб этот старый мой лист... Примечание. Здесь пропуск в тексте. Чтобы извечным он стал больше и больше в гробу, чтобы висящий паук, сплетающий нежные ткани, над забытым не стал именем Алия плесть. Вам ведь известно, каким меня Аматузии лживость горем постигла и как зло иссушило меня. Как пылал я не хуже скалы на Тринакрии самой иль малийских ключей Этты средь Термопил, как от слез постоянных все таяли взоры сильнее, и по ланитам моим ливень печали бежал, как на воздушной вершине горы блестящий источник из-под покрытого мхом камня пробившись, стремглав, падает прямо с отвесных высот, низвергаясь в долину, и перерезать спешит путь, где теснится народ, путнику, в поте соленом бредущему, ставши отрадой. Как нестерпимый припек нивы горячие рвет, тут, как пловцам истомленным порывами черного вихря, ветер попутный начнет более кротко дышать. Уже по Лукку они, уже и Кастору молились. Точно такой для меня Алия помощь была. Он стесненное поле, просторное расширив границей, он меня принял в дом, он мне и милую дал, близ которой я мог дышать взаимной любовью. Тут богиня моя, нежной своею ногою, снега белее сама, вошла на порог налощенный, ставя красивый башмак с ясной подошвой под ним, как когда-то вошла, пылая любовью к супругу, Лаодамия сама. В Протезилаев дворец, понапрасну застроенный, ибо священная жертва — не ублажала еще кровью небесных владык. Я ничем до того не прельщаюсь, рамнунская дева, чтоб против воли владык что-либо смел предпринять.